И тогда будешь плакать и вопиять, и Бог ее поменяет. Изменит обстановку, изменит начальника твоего. Изменит, ну кого еще он изменит? А если на тебя влияния никакого нету, ты не молишься, не просишь, то Бог не имеет основания менять что-то. Вот интересный подход получается. Говорит, для Господа. Ну как, по мне есть день это дня, и это для Господа. Конечно, для Него. Бог этим хочет выработать терпение. А терпение нельзя выработать в свободной обстановке. Подчиняйся, терпи. Заставить тебя идти поприще одно. Иди с ним сколько? Два. Ударит тебя в одну щеку. Что сделай? Отстал другую. Отнимут тебя верхнюю одежду. Что сделай? Отдай и нижнюю для Господа. Как будто у Бога одежды нету. Но нет, тут другое что-то. Дело не в одежде. Бога одежды хватает. Чтобы ему наслаждаться тем, как вас бьют, он этого вообще не любит. Но коль мы не привыкли терпеть, не умеем побеждать трудности, а Бог хочет, чтобы мы были воинами Господними, Бог это допускает, дает кому-то власть над нами. Я об этом немножко буду дальше говорить. Я напомню стих Писания, который говорит так, что бывает очень часто, когда человек властвует над человеком во вред ему. Помните? Но вы думаете, это все бесследно просто исчезает? Вот эта жизнь под такой властью, в человеке что-то совершается. Бог что-то видит, Бог что-то делает. И придет время, когда Бог поставит точку. Но только тогда, когда добьется своего над твоей и над моей душой. И не раньше, и не позже. Бога бессмысленных страданий не бывает. И бессмысленных испытаний не допускается. И бессмысленных целей нет у него. То, что нам не все понятно, это правда. Иногда просто не можешь связать концы с концами, почему так. Нету этих связей, нету этих звеньев. И думаешь и так, и иначе, ну не связывается ничего, и все. А у него связывается. У него все очень четко, нету провалов, все соединено прекрасно. Он делает свою работу. И потому неоднократно написано послание к Титу, 3 глава, 1 стих. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое дело, как буду, или на всякое доброе дело. Вот еще одно. На всякое доброе дело. Ну что доброе? Может быть, я со своей точки зрения понимаю, что для меня это лишнее заставляю делать. А вообще-то оно доброе. Ну, работаю, допустим, уборщицей. Скажите, убирать это доброе дело? Доброе. Но мне вместо одной комнаты дают две или три. Но то, что убирать это доброе, оно и останется доброе. А вот что мне вместо двух до три-четыре, то для меня это уже не доброе, а в общем-то доброе. Поняли меня саму мысль? На всякое доброе дело. Не на любое. Иначе вас заставят завтра читать лекции по атеизму. То вы прямо скажете, что это не моя тема? О Христе, пожалуйста. Против Христа ни в коем случае. А вот доброе дело, ну что, запрягли, ничего не сделаешь. Будешь делать, так Библия говорит, чтобы вы, делая добро, что делали? Заграждали уста невежеству безумных людей. Поэтому вот в этом направлении мы должны иметь четкое понятие трезвое и разумение. И дальше еще одна сторона, которая часто у нас хромает. Послание Иуды, 1 глава, 7-11 стихи. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленного пример». Смотрите, Содом и Гоморра – это все самое мерзкое, что могло быть на земле, было сосредоточено там. Гомосексуализм, лесбиянство, скотоложство – это то, о чем сегодня нормальные люди даже не вспоминают. Они жили этим. И смотрите, Бог произвел суд над ними. И когда при этом рассуждении положил на чашу весу это событие с Содомом и Гоморрой, на другую ложит другое интересное, связанное с властями. Слушайте, я читаю дальше. «Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Вы как-нибудь обращали внимание вот на эту связку? Вот две чаши весов. На одну чашу положено беззаконие Содома и Гоморры, которые Бог не мог вынести и истребил. А на вторую – мечтатели, которые скверняют плоть и, как мы сегодня говорим, черным по белому, очень четко и ясно, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом спора о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, чем растлевают себя? Горы им, потому что идут путем Каиновым. Продаются обольщением мзды, как Валаам, и упорств погибают, как Корей. Вот, пожалуйста, отношение к начальству и властям. Злословят. А сколько сегодня люди злословят? Всех подряд. И мирские власти, и церковные власти. Знаете, что когда дьявол спорил о Моисеевом теле, а то, наверное, аргументы были сильнее в него: «Отдай». Но Михаил Архангел не сказал: «Бессовестный, еще кой такой». Знаете, что он сказал? «Да запретит тебе Господь, сатана». Вы это можете прочитать в Захарии. Кажется, в Захарии написано об этом. То есть то, что Иуда цитирует. Но никогда не злословить. Потому что дух не тот. Дух не тот. Христос обличал, но не злословил. Вот мы, я хочу саму понять глубоко, и вам есть разница между обличением, констатацией факта и злословием. Это не одно и то же. Это не одно и то же. И над этим нельзя знак равенства или между этими явлениями поставить. Злословить и обличать, говорить правду. Это не одно и то же. Речь идет о злословии. Поэтому я хотел бы, чтобы благодать Господня настолько коснулась нас, что мы правильно строили свои отношения. Всякая душа да будет покорна. Еще один нюанс. Каким? Низшим властям или высшим властям? Наверное, высшим властям, правда? Есть же уровни власти. И Библия прямо говорит: всякая душа да будет покорна высшим властям, но не низшим. А низшие пытаются командовать высшими. Вы когда-нибудь такое видели? Да еще сколько? Да еще сколько? Когда глава семьи кто? Муж. А жена пытается командовать. Было такое? Или ребенок 5-6 лет пытается командовать всеми. Это не библейский подход. Всякая душа да будет покорна каким властям? Высшим. Если у тебя есть свой уровень власти, церкви или в семье, но правда, я хочу сказать, он должен быть, этот уровень, Господним уровнем. Должно быть не просто власть, не просто место занимаемое, но за ним стоит духовный авторитет должен стоять. И потом, естественно, ты сам должен командовать. Но командовать не насилием, а как? Любовью. Служа другим. Вот здесь у нас может быть понимание разное. Я понимаю. Если я вам делал добро, если делал все, что мог делать, вы это видели, то вы с удовольствием мне будете подчиняться, правда? Ну да, естественно. Но я могу и насилием заставить что-то сделать. Но это будет не подчинение. Вы будете ожидать момента, когда я немножко ослабею. И после дать сдачи, как положено. Поэтому здесь вот вера, действующая любовью. И, наверное, когда мы говорим об этих явлениях, наверное, надо очень серьезно подчеркивать вот эту истину. Вы помните, Господь об этом говорил? Он сам имел власть. Мы об этом тоже будем говорить. Он говорил, как власть имеешь. Помните? Говорил, дана мне всякая власть на небе и на земле. Но он когда-нибудь ее проявлял, вот так вот, как диктатор этого мира? Никогда. Никогда. Он любил. Ученики подчинялись ему. Они не хотели его огорчить, обидеть. Они видели, что он душу свою ложит за них. И таким образом, любовью, служением им, он держал над ними власть. Не всегда Христа понимали. Помните, когда он накормил хлебами, то кто? Христос говорил, что дайте мне власть. Или сами пришли отдать ему власть, царом поставить. Пришли, чтобы взять его и что сделать? Заставить его замолчать, чтобы он больше не трудился. Или за соху отправить. Вы помните, что там написано? Чтобы поставить его и сделать царем над собою. Правда, Господь на это не пошел, потому что они не совсем поняли верно. Но принцип-то сохранился и там. Он накормил, дал хлеб. Они увидели, что неплохо бы такого царя иметь, который кормить будет. И пришли взять его нечаянно и сделать царем. Вот это принцип Божий. От властителей этого мира. Властвуют жестоко, а у вас не так. Но кто из вас больше, тот кем пусть будет вам? Слугою. Кому больше всего едут? К пророку, правда? Ну и что, к кому-то? И по сути дела что? Ну разве ему что-то несут? Требуют служения. И уважают. Вот интересно. Просто у нас только вот в разум вкладывается прекрасно, что конфликта нет. Почитают, но идут за помощью, а этот больше служит меньшему. Это образ действия божественной власти. Говорит, вера, действующая как? Любовью. Об этом очень много говорить можно, и это еще не переговоришь. Как нельзя исчерпать любовь и так далее. Но вот то, о чем мы сегодня говорим, я тоже немножко уже более в расширенном варианте предлагаю то, что и в прошлый раз говорил. Но все это, что мы сегодня видим, временно. И власть Христа временная. Пусть это вас не удивляет, так написано. Я почитаю первое послание к Коринфянам, чтобы не быть голословным. 15 глава, 22-26 стихи. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец». Смотрите, что дальше написано? Какой конец? А затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Всякую. Вы знаете, что Библия говорит так. Есть начальство и власть в поднебесном мире, в злом мире. И есть начальство и власть на небесах. И это до времени, покуда на земле царство греха остается. Покуда есть грешники. Когда же последний враг, смерть, истребится, тогда не надо будет никакого начальства и власти. И тогда Библия говорит так. Сначала Христос сочетается с церковью, станет одно, а потом передаст власть Богу, упразднит всякое начальство, власть и силу, и будет Бог все и во всем. Вы помните это место Писания? А так вот то, что мы сегодня наблюдаем, всякая власть, всякое начальство, всякая сила, это временное явление. Это временное явление до определенного времени, покуда Бог свою начатую работу не доведет до конца. И коль мы сегодня уже затронули вот этот стих, то я подмечу то, о чем говорил в прошлый раз, что есть несколько уровней вот этой власти. Или даже властью нельзя назвать, наверное, лучше назвать управление этим миром. И очень сильно во многих частях Писания звучит три уровня. Слушайте, я еще раз читаю. Но уже не весь текст буду читать, но буду читать только часть 24 стиха. Когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Вот три уровня управления. Начальник, для того, чтобы чем-то командовать, стать в начале чего-то, нужно иметь власть и силу. Власть – это духовное явление. И оно чаще всего выражается и у нас. Сначала через слово. А потом после слова следуют определенные силы, которым начальник через власть свою пользуется. И не всегда, наверное, начальник знает все, что стоит за его спиной. Собирает нас в горисполкоме. Председатель раньше был в горисполкоме, теперь мэр. А у него присутствуют все силовые структуры перед ним. Они у его власти. И я не думаю, что он знает все эти структуры от и до. Он только знает, что они его подчинение, он дает команду, они исполняют. Ну кто-то, когда его выбрали мэром, ему эту власть передал, правда? То вот Бог передает власть. И вначале это словесно делается. И этому надо верить. Вы помните, я говорил о вере Моисея? Когда ему Бог власть давал, а он никак не мог взять ее. Это сначала делается через слово. И у нас это так делается. Кто из вас работает начальником какого-то уровня, вы это знаете. Когда вы устроились на работу, вам сказали, что у вас подчинение будет вот тот, тот, тот и тот. Вот вам распорядок дня. Вот цель вашей работы и смысл работы. И вот подчиненные вам люди. Они в вашей власти. И когда до вас дошло, кто под вашей властью, вы уже знали, кому команды отдавать, кто будет работать. Уловили мои мысли, что я хотел донести? И сегодня это очень актуально. Три уровня. Читаю еще одно местописание. «И как безмерно величие могущества Его в нас». Это послание к Ефесянам, 1 глава, 19-21 стихи. «Верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадил одесную себя на небесах, превыше и опять уровни всякого начальства и власти и силы». Вот это с завидным постоянством Павел повторяет. Вот эти три основные. А дальше в этом стихе «и господство, и всякого имени, именуемого не только в всем веке и будущем». Еще добавляется два. «Господство и имя всякое». прочитаю еще один текст Писания. Послание к Ефесянам, 3 глава, 10 стих. «Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах уже». И опять начальство и власти, но уже на небесах. Так есть начальство, власть и силы, действующие в поднебесном мире. Вы помните, они живут по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего на их противление. Мы об этом говорили. Хочу сегодня напомнить. Во главе всякого государства стоит дух определенный. Вы помните Даниила, наверное, мы это тоже будем читать еще. Князь царства персидского. Потом князь Михаил, который стоял во главе народа израильского. Вы помните, в Откровении есть 24 старца, которые сидят на престолах. Помните? И когда в свое время я этот вопрос ставил перед Господом, потому что богословы не считали, что это восхищенная церковь, то Господь прямо сказал, это, говорит, небесное воинство, отвечающее за 12 колен сынов Израиля, за 12 апостолов. Вот эти камни, через них пошло распространяться Евангелие. Церковь стала строиться. И во главе каждого колена стоит дух какой-то. Вы знаете, что нас охраняют ангелы, правда? А я помню, когда было однажды одно слово сказано кому-то из братьев, было сказано так, что дам силу, дам дары и поставлю более сильного ангела, чтобы хранить. А вера есть вера. Но вера это духовная, из этой веры стоит небесное воинство, которое через Господа Иисуса под Его начальством совершает определенную работу. Это же не просто так все совершается. Есть силы действующие. И я еще раз прочитал. Вот начальство и власти. Опять вот эти три структуры Божьи. Следующий текст читаю. Послание к Колоссянам. 2 глава. 13-15 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору». Вот этот человек говорит о начальствах и властях, но демонических, сатанинских. Еще в первом случае начальство и власти на небесах, помните, я только читал недавно, то здесь же отнял силы в начальстве властей и властно подверг их позору. И опять вы видите две линии управления миром, начальство и власти. Когда мы читаем послание к Ефесянам, 6 глава 12 стих, тут более расширенно написано. Потому что наша брань, это 6:12. Послание к Ефесянам, 6 глава 12 стих. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, опять тот же самый порядок, а против властей. И здесь же вводится что-то пояснение. Против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Опять эти вот три уровня, но уже характеристика более распространенная. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Павел более написал понятно. Он, наверное, настолько хорошо понимал, что так понятно написал. Что и пояснять дальше не надо. Но когда я сегодня читаю, я смотрю, я этого порядка не могу понять полностью. Потому что начальство власти и силы одно за другим следует в полном порядке. Но когда господство и престол, в одном месте сказал господство, престол, потом начальство силы и власти, а в другом месте начальство силы и власти, а потом престол и господство. Ему настолько было понятно все это, что он даже не считал нужным, ну что тут еще пояснять сильно? А мне вот сегодня непонятно, что поставить впереди? Престол и господство, потом начальство власти и силы, или наоборот поставить, где он в другом месте написал. Наверное, это не столь важно, но для нас важно. Мы очень часто на этих вещах копья ломаем, скандалим. То хотя бы ради этого надо знать что-то. Чтобы впоследствии не терять благодать Божию, чтобы впоследствии... Но я думаю, если это написано, то надо, чтобы было написано. Я, может быть, кому-то сегодня этого не надо. Может быть, и мне пока что не надо. Но если Христос через Павла оставил это, значит, это надо. Кому-то однажды очень надо будет. И я не думаю, что Господь какой-то промах сделал, что-то недосказал или что-то лишнее сказал. У него такого не бывает. У нас бывает. У него не бывает такого. Поэтому я хочу еще раз прочитать Колоссянам. Вот то, о чем я говорил. Вот начальство, власть, силы. Я уже 4 места прочитал. Есть разногласий, нет. А вот следующий текст. Ибо им создано все. Что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, а дальше начальство ли, власти ли. Все ими для него создано. Смотрите, а тут уже вот попробуй поставь где-то. Читаю еще Петра. 3 глава, 21-22 стихи. Так и нас ныне, подобное ему образу крещения, не плотской чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскрешением Иисуса Христа, который вошед на небо, прибывает одесную Бога, и которым покорились ангелы и власти и силы. Опять 3 главных выступают. Но вы, наверное, заметили или заметите, что в некоторых случаях власти и силы написано с маленькой буквы, в других же местах с большой. И я не думаю, что это ошибка. Но в одном случае идет как проявление власти, как проявление силы, в другом случае как личности, которые эту силу сообщают. Сегодня мы имеем материальные законы. И кажется, когда дело касается материи, этих материальных сил, то уже нечего говорить и о духовном каком-то явлении. Но когда мы читаем Писание, мы находим, что Бог есть Дух, а все произошло из Него. Помните? Все из Него произошло. Значит, за всей этой материей стоят живые существа. Стоят силы. Ангелы, власть и силы. В другом случае написано начальство власти и силы. Следовательно, начальство и есть ангелы, которые стоят в начале, в духовном мире. Вы, наверное, не будете спорить со мной, что в начале стоит духовный мир, правда? Хотя бы потому, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было кто? Бог. А Бог есть Дух, значит, духовный мир в начале. И Библия говорит так, что из невидимого произошло что? Видимое. Значит, невидимое духовное стоит в начале. А невидимое духовное, это есть живое, это есть кто-то, который эти силы сообщает. И я нисколько не сомневаюсь в этом, потому что вы помните, я когда-то вам рассказывал, когда Господь показывал, как устроено небо. Это был очень интересный разговор такой. Господь одновременно показывал, говорил и рисовал. И в четвертое просто знание вкладывал. Без рисования, без голоса, без ничего. Я, наверное, этого не передам, потому что, ну, такие вещи не передашь. Как это можно так? Так вот, что интересно было? Огромная звезда была, я уже повторяюсь. Она пульсировала силой огромной. И Господь говорит, вот эта звезда, это Иисус Христос. А вокруг Него вращаются все бесчисленные миры, которые держатся Его силой, которая все пронизывает. А в центре Вселенной Он. Вот касается чего-то, возникает одна сила. Я четким языком человеческим говорю. Касаться другой сферы, другая сила возникает. Смотрите, а это огромная сила. Сила земного тяготения. Вы думаете, это просто материя и все? Ему покорились. Помните это слово? Ангелы, власти и силы. Если покорились, то что это означает покорились? Что-то небездумное, что-то небезумное. Это живое, действующее, покорились ангелы, власти и силы.